Глава 27. В бегах. «Быстро внутрь!» — окрик Ансельма раздался над самым ухом, и чья-то рука, ухватившись за ворот гамбизона, буквально втащила меня в избу. Следом тут же юркнула Айлин, захлопнув за собой дверь. И сделала это она очень вовремя. Судя по ударам с той стороны, в хлипкую деревяшку воткнулись несколько стрел. «Двоих взять живыми, остальных убить!» Рев вражеского командира раскатился по округе. «Баррикадируйте дверь!» — скомандовал Ансельм, вставая рядом с окошком и вытаскивая стрелу из колчана. «Быстро!» В ход пошло все. Стол с грохотом и треском перевернутый на бок, сундук, в котором раньше лежали наши пожитки, несколько деревянных табуреток и даже соломенный тюфяк, служивший нам кроватью. Трухляш, глядя на то, как мы суетимся, от страха забился в угол и молча сверкал оттуда своими изумрудно-зелеными глазами. Волчьи головорезы не спешили. Они окружали нас со всех сторон, растягиваясь в шеренгу и отрезая нам все пути к отступлению, а со стороны города к ним уже шло подкрепление. С десяток городских стражников и еще с десяток лучников их гильдии. «Сука!» — шумно выдохнул Ансельм, выпуская стрелу и сразу же доставая новую. Судя по короткому вскрику, донесшемуся снаружи, она достигла цели. Возле второго окна уже стоял Вернон, взводя арбалет. «Топоры готовь!» — раздалась команда, и с десяток вражеских бойцов, прикрываясь щитами, выдвинулись вперед. «Айлин, твой выход!» — крикнул лучник, отходя от окна и пропуская вперед девушку. Та, не говоря ни слова, вскинула руку и закрыла глаза. С кончиков ее пальцев сорвались едва уловимые светящиеся ниточки, сплетающиеся в один небольшой ярко-алый клубок. Мгновение, и он оторвался от ее ладони, устремившись к группе бойцов, подходивших к двери. Послышался грохот, треск ломающихся досок, отчаянные крики заживо горящих людей. Снаряд ударился в щит центрального бойца, пробил его и струей жидкого огня расплескался по вражеским бойцам. Четверо, отчаянно воя и пытаясь сбить пламя, упали на землю. Остальные с ужасом, глядя на это, отпрянули в стороны. Раздался шелест спускаемой тетивы и щелчок арбалета. Один из врагов начал медленно оседать на землю, хватаясь за шею. Второй заорал и упал на землю. Болт угодил ему в бедро. Айлин пошатнулась, отошла от окна на шаг и села, смотря на землю прямо перед собой. Из носа у нее капала кровь. Из глаз по щекам протянулись алые дорожки, смыкающиеся на подбородке. В этот удар она вложила всю свою силу и больше помочь нам ничем уже не могла. Группа атакующих рассыпалась. Рассыпалась и начала отступать, прикрываясь щитами. Но отпускать так просто их никто не собирался. Рванувшись к окну, я выглянул наружу и чуть не поймал лицом стрелу, воткнувшуюся в ставню в паре ладони от моей головы. Щелчок. На штанах одного из ублюдков появился огонек размером с монету. Второй. Волосы другого, который по какой-то причине забыл нацепить шлем, вспыхнули словно факел. «Назад, идиоты! Ёбаный хер!» — заорал вражеский командир. «Второй отряд построится! Выбить эту чертову дверь и притащите мне их!» Он не договорил. Раздался едва слышный в общем гомоне хруст шейных позвонков, и командир неловко завалился на землю. Волчьи головорезы на секунду замерли, глядя на его неподвижное тело, а затем оцепление начало понемногу рассыпаться. Сначала начал отходить один, затем другой, вслед за ним потянулся третий. Их было больше, но они понесли потери и не могли знать, с чем именно столкнулись. Не знали, какие еще у нас есть козыри в рукаве, и эта неизвестность пугала их. Ирония заключалась в том, что козыри у нас не осталось. Айлин едва могла стоять на ногах, у меня сил осталось максимум на два малоэффективных поджога, а лучник силой мысли едва ли мог свернуть больше трех шей, а их было там 30 человек, и со стороны города шли подкрепления. «Еще немного и идем на прорыв», — скомандовал Ансельм. «Держимся вместе, так они не смогут нас схватить». «У них там лучники», — сплюнул я, — «а единственный щит, который у нас есть, висит у меня за спиной, и то хер он кого защитит, слишком маленький». «Лучники — это моя забота», — отрезал он. «Главное — прорвать их строй, уходить будем к лесу, выбираемся через окно с задней стороны дома». Ансельм замолчал, выпуская очередную стрелу. «Еще немного и...» По округе вновь раскатился вой боевого рога, затем еще одного и еще. Волчьи головорезы встали как вкопанные. На улице, ведущей к городским воротам, показалась четверка всадников, одетых в полные латные доспехи. Один из них тащил пику с развивающимся штандартом, парящий белый сокол на голубом поле. Следом за четверкой на вороном, покрытом геральдической попоной жеребце, ехал еще один всадник. В отличие от прочих, поверх его доспеха было накинуто расшитое золотом сюрко с гербом дома, к которому он принадлежал. Замыкали процессию еще четверо конных. Их броня уже напоминала доспехи волчьих головорезов, а один из них нес штандарт со скаленной волчьей пастью. Следом за конными бежал крупный отряд городской стражи, человек 30, не меньше. «Лорд де Валлон вместе со своими знаменосцами», — сплюнул Ансельм, вновь натягивая тетиву. «Убьем его, и делу конец». Его пальцы разжались, и стрела со свистом вылетела в окно. Мы все видели, как она стремительно неслась к своей цели, как неизбежно должна была попасть в смотровую щель барбюта тяжелого цельнокованного шлема с подвижным забралом и как в самый последний момент вильнула в сторону, словно какая-то невидимая рука схватила ее и отдернула от лица лорда. Сам всадник даже не повернул головы в ее сторону. «Ебаный хер!» — сплюнул Ансельм. — У него магические обереги. Стрелами его не взять. Нужно уходить отсюда как можно быстрее, пока не... — Поздно, — отрезал я, подходя к окошку задней стены и выглядывая в него. С той стороны дома уже толпилось два десятка бойцов, отрезая нам путь к отступлению. После воя боевого рога беспорядки в их рядах прекратились. Они перестроились, прикрылись щитами... и принялись ждать. Ждать, когда мы допустим ошибку. Ждать возможности нас перебить. «Тогда ждем. Как только появится возможность, идем на прорыв», — рявкнул лучник. С фронта тем временем у врагов произошло перестроение. Полтора десятка лучников встали за спинами волчьих головорезов, а перед ними начали выстраиваться городские стражники, вооруженные топорами и тяжелыми ростовыми щитами. «Дьявол!» — выругался Вернон. «Арбалет теперь без...» Он отпрянул от окна и запнулся о край сундука и шлепнулся на задницу. Очень вовремя. В открытый проем влетели несколько стрел, воткнувшись в противоположную стену. То же произошло и с окном Ансельма. «Готовьсь! Марш, марш, марш!» — раздались крики с улицы. Плотный строй стражников неторопливо двинулся вперед, прикрываясь стеной щитов. Арбалет и лук стали действительно бесполезны. «Что будем делать?» — крикнул я, подбегая к окну и пытаясь выглянуть наружу. Лучники, заметив это, тут же дали новый залп, заставив меня вжаться в стену. «Ждать!» — скомандовал Ансельм. «Ждать чего? Увидишь!» Тут я помочь больше не мог. Толстые ростовые щиты поджигать бесполезно, а до укрывшихся за ними стражников я физически не мог дотянуться. Невозможно поджечь то, чего не видишь. Зараза! Я подбежал к Кайлин и помог ей подняться с пола. Кровь больше не текла, она засохла темно-коричневыми дорожками. Но девушку до сих пор шатало. На ногах она стояла с большим трудом. «Ты как?» Я тряханул ее за плечи. «Я...» Айлин хватала воздух ртом, словно выброшенная из воды рыба. «Я...» «Соберись. Если будем прорываться, тебе придется бежать, а не ползти». «Я справлюсь», — девушка мотнула головой. «Только надо немного...» С улицы донеслись крики. Кричали стражники. Их строй рассыпался, и они, побросав щиты, бежали назад к основным силам. На земле осталось с десяток высушенных до состояния мумий тел и рассыпавшихся в прах гамбизонов и покрытых ржавчиной кольчуг. «Какого хрена это было?» В голосе Вернона сквозило неподдельное удивление вперемешку с плохо скрываемым страхом. «Они как будто высохли. Какое-то проклятое колдовство просто выкачало из них всю жизнь». «Хрономантия», — сплюнул Ансельм, вновь берясь за лук. «Я разместил перед домом ловушку еще пару дней назад, и теперь она пригодилась. Это был наш последний козырь». «Вот только у них козыри еще полно». «Отряд, держать строй!» — скомандовал лорд Девалон, спрыгивая со своего коня. Его знаменосцы тоже спешились. «Вперед по моей команде! Марш!» Лорд достал меч из ножен и неторопливо пошел вперед, к двери избы. Ансельм выпустил стрелу. Она просвистела возле самого шлема и угодила в головореза позади лорда. Выпустил еще одну. Древко наполовину вошло в землю прямо возле ботинок Девалона. Выпустил третью. Лорд просто отмахнулся от нее каким-то неведомым образом, отбив ее в сторону латной перчаткой. Ансельм попытался щелкнуть пальцами, но ничего не произошло. Ни хруста шеи, ни тела оседающего на землю. Лорд продолжил идти, как ни в чем не бывало. От двери его отделяло три шага, когда он замер на месте и вскинул руки. Несколько мгновений ничего не происходило. Мучительно долгих мгновений. А затем раздался треск ломающихся досок. Один удар. Ему потребовался всего лишь один удар, чтобы обломки нашей баррикады разлетелись по всей комнате, подняв тучу пыли. Послышался рев рванувшихся в атаку бойцов, а сразу за ними крик Айлин. «Бегите! Быстрее!» Девушка стояла у окна, ведущего на задний двор, вытянув руки перед собой. Между ее пальцами сплетался еще один ярко-алый клубок. Миг, и он сорвался с них, рванувшись к шеренге головорезов, преграждавших нам путь к бегству. Раздались отчаянные крики заживо горящих людей. Айлин тихо охнула и начала медленно оседать на пол. «Не стой столбом!» — рявкнул пробегающий мимо меня Ансельм. «Они сейчас...» Несколько головорезов ввалились в избу. Пыль помешала им сразу оценить обстановку, чем тут же воспользовался Вернон, ткнув одного из них фальшоном прямо в лицо. Боец заорал и рванулся назад, сбив с ног своего товарища. Рванулся и встал, как вкопанный. На вороте блеснула тяжелая латная перчатка. Спустя секунду головорез отлетел в сторону, грохнувшись на пол. В комнату вошел лорд Девалон. Ансельм был уже по другую сторону стены. Вердон наполовину вылез, Айлин так и продолжала сидеть на полу, что-то монотонно бубня и раскачиваясь из стороны в сторону, а Бьянка... Она рванулась к забившемуся в угол трухляшу. «Ёбаный хер! Вылезай, быстрее!» Вердон ухватил меня за плечо и рванул на себя, вынудив пошатнуться и опереться спиной на край окна. Лорд шагнул вперед и поднял забрало шлема. На меня уставились серые, ничего не выражающие глаза. Бледная кожа, сидеющие усы, аккуратно подстриженная борода и белая полоска шрама, перечеркивающая все лицо от правой щеки до левого виска. Я попытался схватиться за плечо Айлин, чтобы утащить ее вслед за собой, но тут меня снова рванули назад. Руками удалось поймать лишь воздух. Последнее, что я успел увидеть, как губы Валона искривляются в довольной ухмылке, как он делает шаг вперед, хватает Айлин за волосы и рывком поднимает ее с пола, как его головорезы выкручивают руки Бьянки. Затем был удар, выбивший воздух из легких. Перед глазами на мгновение мелькнул край крыши и безоблачное голубое небо. Потом меня снова рванули вверх и толкнули вперед, прямо к лежащим на земле обугленным трупам и к бреши во вражеском строю. «Бежим к лесу!» — заорал Ансельм, всаживая стрелу в бросившегося нам на перерез бойца. «Но там!» — начал было возражать Вердон, однако лучник тут же его перебил. «Нет, сам погибнешь! Беги!» Мы рванулись вперед. Перелетели хлипкие заборы, побежали через поля в сторону леса. Позади слышался топот ботинок и тяжелое дыхание бегущих за нами головорезов. Оно постепенно становилось тише и тонуло в шуме моего собственного дыхания. Мы отрывались. Медленно, но отрывались. Темная полоска леса становилась все ближе. А затем позади послышался топот копыт и ржание лошадей. Ансельм, не сбавляя хода, схватился за лук и потянул стрелу из колчана, сделал еще один шаг, развернулся и выстрелил. Стрела попала в грудь лошади, та захрипела и встала на дыбы, преградив путь остальной тройки всадников. У нас появился миг. Миг, чтобы попытаться хоть что-то сделать. Мой взгляд упал на сухую пожухлую траву. У нас под ногами щелчок. Пламя взвелось почти моментально. Взвелось и начало расползаться в разные стороны. Замешкавшиеся всадники натянули поводья. Одна из лошадей заржала и встала на дыбы, сбросив наездника. Минута, может, две, а до леса всего ничего. Выдох. Перед глазами уже плавали цветные пятна, когда над головами начали мелькать кроны деревьев. Я остановился на несколько мгновений, чтобы отдышаться и обернуться назад. Поле было охвачено огнем. Его стена медленно, но верно ползла к предместьям. Возле крайних покосившихся и в основном заброшенных хат уже метались люди. Одни бежали прочь, другие несли ведра с водой, третьи пытались спасти хоть какое-то добро, утащив его подальше от наступающего огня. «Генри, не отставай!» — бросил Ансельм. «Они сейчас соберут погоню и пойдут по следу. Нужно уходить глубже в лес!» Остановились мы только когда начало темнеть. Все валились с ног от усталости, потому упали прямо там же, где и стояли. Под корни ближайшего дерева. Перед глазами вновь побежали строчки характеристик. Навык атлетика достиг 8 уровня. Получено 20 опыта. Навык пиромантия достиг 10 уровня. Получено 20 опыта. Получен перк легко воспламеняемый. Теперь заклинание пиромантии первой ступени требует на 25% меньше затрат энергии и получается на 10% эффективнее. До следующего уровня персонажа осталось 80 опыта. «Надо их спасать!» — шумно выдохнул Вернон. «Негоже их бросать так вот в лапах врага!» «Нет», — покачал головой Ансельм. «Девалон этого и ждет. Он рассчитывает на то, что мы не бросим своих и сами придем к нему в руки». «А у нас есть выбор», — грустно усмехнулся я. «Мне кажется, нет. Тут он нас переиграл и вынудил плясать под свою дудку, и нам придется под нее плясать, пока он не сделает ошибку и не даст нам возможность снова перехватить инициативу». «И что ты предлагаешь?» — уставился на меня лучник. «Втроем завалиться в город и напасть на замок полной стражи? Нет, это идиотский вариант. Самоубийственный. Для начала неплохо бы узнать, куда их отвели и где их держат», — заметил Вернон. «Затем уже думать о плане спасения. С этим нам, кстати, может помочь Бернард. У него есть связи в городской страже, и он наверняка уже в курсе об утреннем происшествии. Возможно, он уже даже выяснил, куда их посадили». «Слишком рискованно», — сплюнул Ансельм, усаживаясь рядом с нами. «Их наверняка будет охранять не меньше полусотни человек. Полусотни, которые нас схватят в тот момент, когда мы попытаемся подобраться к нашим поближе». «У нас нет выбора», — с трудом выдавил из себя я. «Как думаешь, сколько они продержатся под пытками? Как скоро лорд узнает, что в заговоре замешаны Бернард и епископ? И что он сделает, когда узнает? Он перебьет их всех, а нам останется только поджать хвост и унести ноги. Вот только куда? На носу зима, у нас из вещей и припасов при себе ничего нет. Зато будет погоня на хвосте. Наверняка будет. Бездействовать – это верная смерть. Бежать – та же самая смерть». Я перевел дыхание и поднялся с земли. «Единственный шанс выжить – это попытаться спасти их. И сделать это нужно как можно скорее».